Кума-кума, медведь. Глава 7. Медведь сонадет в оружейный магазин. Текст читает Оцару. Приятного прослушивания. По дороге в оружейный магазин я проверила свой статус. Имя Юна, возраст 15, уровень 8. Навыки. Язык другого мира, письменность другого мира, пространственное хранилище медведя, наблюдающие глаза медведя, снаряжение без изменений. Как я и думала, во время схватки с Добараны я подняла свой уровень. Недаром мне показалось, что сила удара медведя выросла на момент боя с тремя авантюристами. И кроме того, появилось новое умение – наблюдающие глаза медведя. Позволяет видеть свойства предметов и снаряжения. Умение активно только при надетом капюшоне. Умение, которое полезно, но какого черта превышение моего уровня? Навыки получаю не я, костюм. Получается, если я хочу выжить в этом мире, мне придется таскать его снаряжение всю оставшуюся жизнь? Да нечестно же! Сестричка. Прости, Фина, задумалась немножко. Ну, пойдем. А какое оружие ты хочешь приобрести? Давай посмотрим. Скорее всего, меч, ну и, пожалуй, хороший кинжал. Думаю, он тоже пригодится. А сейчас у тебя нет оружия? Не. Но ведь когда мы встретились, ты управилась с волками без всякого оружия. Зачем оно тогда тебе? Понимаешь, драться в рукопашку не всегда удобно. Так что надеюсь найти что-нибудь подходящее для меня. Так, куда мы конкретно идем? Чтобы избежать неудобных вопросов, сменю тему «Секретные техники от Юны-сенсея». Эх, сложновато будет. Я веду тебя в оружейный магазин Кортсана. И чем он примечателен? Кортсан не просто торговец, он заведует оружейным складом Кильти. Мой нож подарил мне именно он, сказав, что все равно собирается его выкинуть. Сундера, что ли? Понятно. А когда я прихожу в гильдию в поисках работы, он берет мой нож, чтобы заточить его, но всегда при этом говорит, что он не для меня, а просто ему так, навыки в заточке проверить. Ну точно, Цундера. Мы пришли. Внушительное, хотя и одноэтажное здание, было украшено вывеской с изображением меча. То есть только оружие. Никакой брони. Кроме того, изнутри доносились звуки молотом. Похоже, мастерская располагалась прямо в магазине. Фина распахнула дверь, и мы вошли. «Добро пожаловать в наш магазин!» Невысокая девушка приветствовала нас. В играх, когда речь заходит о холодном оружии, первым делом на ум приходят гномы. Сейчас в фэнтезийном мире, может быть, она гном? Или обычный ребенок? Хотя для ребенка она слишком развита. Довольно неловкие мысли. «О, Фина! Ну что, нож приводишь в порядок?» «Нет, я сегодня показываю город сестрички, ей нужно оружие, поэтому я ее сюда привела». «Так, то есть ты к нам посетительницу привела, да? Спасибо тебе!» «Действительно гном, хотя, может быть, ее муж просто лоликунчик?» «Мне кажется, или вы по какой-то причине меня пристально разглядываете?» Услышав такой вопрос, я наконец-то опомнилась. Прошу прощения за грубость. Извините, но вы не из расы гномов? Да, гном. Вы раньше никогда их не видели, так? Не то чтобы. Я никогда их не видела, но я жила далеко отсюда, и там были только люди. И вправду, гном, будь я лоликончиком, я бы прыгала от радости, ведь в таком случае не было бы это преступлением. Я девушка, и подобное меня, конечно же, не интересует, но вот если бы сюда попал извращенец, то гномам бы грозила опасность. Так, стоп! Опять? Почему вообще у меня такие мысли? Я что, испорченный человек? Ну, раз так, ничего страшного. Кстати, ваша одежда необычно выглядит. А, мое имя Юна. Рада с вами знакомству. То есть вы хотите оружие приобрести, да? Какое именно? Тип я еще не выбрала. Думаю, сначала осмотрюсь. Разумеется. Вы ведь начинающий авантюрист, да? Тогда вам действительно стоит тщательно подумать над выбором. К сожалению, мой муж сейчас немножко занят и не может вам помочь с ним. Звуки ударов по наковальне никак не стекали. Должно быть, это и был Горд-сан. Подобрать то, что мне подойдет, я смогла бы и сама, так что встречаться с ним было явно не обязательно. А вот Фина выглядела немножко расстроенной, видимо, хотела его поприветствовать. Я начала медленно обходить установленные вдоль стен оружейные стойки. Копья, топоры, палицы, двуручники. Все не то. Вот и то. Нужны одноручные мечи. Довольно длинное, широкое лезвие. Наверное, будет тяжелый. Я взяла один из мечей. Чего? Такой легкий. Или это из-за перчатки медвежьей? Ради эксперимента я стянула со своей правой руки куклу и снова хватила за рукоять. Невозможно. Моих сил не хватит, чтобы его поднять. Обои речи не может идти. Я вновь натянула перчатку и повторила эксперимент. Было довольно легко. Без всякого труда я взмахнула мечом несколько раз. Я все больше и больше завишу от этого костюма. Ну что ж, ладно. Выбираем. Думаю, воспользуюсь, пожалуйста, навыком наблюдающий глаз медведя. Накинув капюшон, я стала разглядывать оружие. Железный меч. Навыки отсутствуют. Бронзовый меч. Навыки отсутствуют. Укрепленный медный меч. Навыки отсутствуют. Остальные мечи на стойке точно такие же. В качестве не разбираюсь, но вряд ли плохие товары будут здесь. Жаль, у оружия нет никаких свойств. Будь я в игре или в новелле, был бы здесь точно легендарный или проклятый меч. Но здесь их нет, так что возьму, думаю, этот клинок. Он удобен для использования одной рукой. Железный меч. Навыки отсутствуют. Ладно, пусть будет. Наруто-сан, думаю, возьму этот. Кстати, а у вас есть ножи? Хотелось бы на них посмотреть. Нужен разделочный нож? Или как? Думаю, это тоже, но мне бы ножи для метания. Кидать во врагов камнями мне очень понравилось. Но вот сами камни не очень для этого хороши. Наруто-сан принесла мне небольшой ножик. У него даже рукояти не было. И было узкое лезвие, чем-то похоже на лист ивы. А у вас сотня таких наберется? Так много? А зачем это вам? Если не 100, то, пожалуйста, принесите все, что есть. Ну нет, почему же? Сотня штук найдется без проблем. Если вы минутку подождете, то я принесу их, конечно, но зачем вам они в таком количестве? Вы сочтете их бесполезными? Нет, но... Ну, они дешевые, конечно, но в таком количестве обойдутся в приличную сумму. Дешевы? Метательные ножи — это расходный материал, и зачастую используют лишь разок, так что делают их из остатков металла. Вот и все. Один раз? Ну, представьте себе бой с монстрами в лесу. Если промахнетесь, то вряд ли запомните, куда упал ножик. Даже если удачно попадете из монстра, довольно тяжело будет их вытащить. Тем более нож может из раны выпасть, неизвестно. Поэтому они считаются одноразовыми расходниками. Докупают их по мере необходимости. Хорошее объяснение для подобного новичка, как я. Не знаю, понадобится ли мне вообще разделочный нож, но думаю, лучше пусть он тоже будет под рукой. Что насчет разделочного меча, кстати? Одну минутку. Вскоре хозяйка магазина принесла мне требуемое и назвала общую стоимость моих приобретений. Железный меч, разделочный нож и сотни металлических ножей. Я достала деньги из пасти белого медведя и оплатила покупки, после чего Неру-сан поинтересовалась. Куда вам доставить заказ? Понимаете, думаю, я заберу его прямо сейчас. Меч, разделочные и метательные ножи я отправила в хранилище. Кукла, в ней магическая сумка, да? С изумлением, смотря на белую перчатку, спросила управляющая. Магическая сумка? Термин мне не знаком, поэтому я с не меньшим удивлением уставилась на нее, ожидая хоть каких-то объяснений. Магическая сумка оказался волшебный предмет, позволяющий носить с собой разные вещи, разного размера. Кроме того, вес никак не ощущался. Довольно был полезный предмет для переноса большого количества товаров. А подобный предмет, он редкий? Да, редкий. А вы не знали? Нет. Подарок от моего друга, так что об этом я особо и не беспокоилась. Ваш друг очень щедрый человек. Сумки действительно не часто встретишь, и они очень дорогие. Ценность зависит от емкости. Кроме того, впервые вижу сумку, сделанную в форме куклы. Интересно, а какова емкость вашего хранилища? Кстати, вправду. Мне тоже стало интересно. В игре она была неограничена. Впрочем, если хранилище заполнится, я просто постараюсь купить такую сумку еще. Правда полезная вещь. Сестрёнка Юна, если у тебя есть такая полезная вещь, почему ты не использовала для нее, чтобы хранить трех волков? В это время я даже не знала о такой полезной функции. В прошлый раз просто я растеряна была. Вот и все. Кстати, это не совсем ложь. Ведь тогда только попала в этот мир и ничего не понимала. Теперь, когда покупки в оружейном магазине уже закончены, пора отправляться дальше, в магазин одежды и белья. Я попрощалась с Нэру-сан, и мы с Финой покинули магазин.